Ракли тоже хроник, поступил несколько лет назад как острый, но с ним перестарались по-другому. Неправильно перемонтировали что-то в голове. От него тут спасу не было. Санитаров пинал, практиканта кусал за ноги, и его отправили на ремонт. Его пристегнули к столу, и после того, как закрылась дверь, мы его довольно долго не видели. А перед тем, как дверь закрылась, он подмигнул и сказал уходящим санитарам: «Вы поплатитесь за это, вороные». Привезли его в отделение через 2 недели, а бритого, вместо лба жирный лиловый синяк, и над глазами вшито по пробочке размером с пуговку. По глазам было видно, как его выжгли внутри. Глаза задымленные, серые и опустелые, как перегоревшие предохранители. Теперь он целый день только тем и занят, что держит перед своим выжженным лицом старую фотокарточку. Вертит, вертит ее в холодных пальцах. А карточка давно замусолилась, с обеих сторон стала серой, как его глаза. Не поймешь, что на ней и было. Персонал считает Ракли своей неудачей, а я, например, не знаю. Может, он и хуже был бы, если бы у них все удалось. Теперь они чинят почти без ошибок. Техники стали опытнее и ловчее. Никаких больше петличек во лбу, никаких разрезов, проникают через глазницы. Забирают другой раз такого перемонтировать. Из отделения уходит злой, бешеный, на весь мир огрызается, а через несколько недель прибывает обратно с синяками вокруг глаз, как после драки, и милее, смирнее, послушнее человека ты не видывал. Случается, месяца через 2 его отпускают домой, в низко надвинутой шляпе, а под ней лицо лунатика, как будто ходит и смотрит простой счастливый сон. «Прошла успешно», — говорят они. А я скажу: еще один робот для комбината. И лучше бы он был неудачей, как Ракли. Сидел бы, мусолил свою фотокарточку и пускал слюни. Санитару-карлику иногда удается раздразнить его. Наклоняется поближе и спрашивает: «Слушай, Ракли, как ты думаешь, чем сейчас твоя жена в городе занимается?» Ракли поднимает голову. Память шуршит о чем-то в попорченном механизме. Он краснеет, и сосуды закупориваются с одного конца. От этого его распирает так, что он едва может протиснуть свистящий звучок сквозь горло. В углах рта вздуваются пузыри, он сильно двигает подбородком, старается что-то сказать. Когда ему удается выдавить несколько слов, это тихий хрип, и от него мороз идет по коже. «На-х**й жену! На-х**й жену!» От натуги он тут же теряет сознание. Элис и Ракли — самые молодые хроники. Полковник Маттерсон — самый старший. Это старый, окостенелый кавалерист с Первой войны, а занимается тем, что задирает тростью юбки проходящим сестрам и обучает какой-то истории по письменам, которые у него на ладони, любого, кто согласится слушать. В отделении он старше всех, но не дольше всех. Жена сдала его всего несколько лет назад, когда самой стала невмоготу ухаживать. Дольше всех в отделении я. Со Второй мировой войны. Дольше меня никого. Из больных никого. Старшая сестра тут дольше.